215. Гуру. И разве важно, осуществились или нет мечта и надежда человека, если благодаря им он достиг высшей ступени в своем развитии? Они сделали свое дело и могут уйти. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. В розовых мечтаниях так приятно побыть. Но жизнь требует сурового подвига, без всяких личных выгод и преимуществ. Все личное отвергается, ибо неизменной остается формула «отвергнись от себя и следуй за мною».